самые крупные дела по злоупотреблениям в этот период. Дело сибирского губернатора князя Гагарина и архангельского вице-губернатора Курбатова. Гагарин был более 10 лет губернатором Сибири. Его, можно сказать, боготворили за щедрость и доброту. Он облегчал судьбу шведских пленников, которых в Сибири было до 9 тысяч, оставленных без пособия от правительства. В числе их было до 800 офицеров, питавшихся поденною работою у русских. При его помощи пленники завели себе шведскую церковь. Гагарин был первый из сибирских правителей, отыскавший в Сибири золотой песок. Но, живя вдали от государя и управляя огромнейшим пространством, Гагарин стал в Сибири как бы независимым владетелем и позволял себе делать многое. Оберфискал Нестеров донес царю, что Гагарин расхищает казну, берет взятки с купца Карамышева, торговавшего с Китаем, и дозволяет купцам Еврейновым вести незаконный торг табаком в Сибири. Посланный по этому делу гвардии майор Лихарев обнаружил, что Гагарин брал с купцов Гусятникова и Карамышева подарки и товары, за которые платил казенными деньгами. Брал взятки с содержавших на откупе винную продажу и утаивал в свою пользу вещи, купленные на казенные деньги для царицы. Гагарин во всем повинился и умолял царя оказать ему милосердие, отпустить в монастырь на вечное покаяние, но Петр приказал его повесить в Петербурге. Курбатов, называясь царским прибыльщиком, в 1711 году послан был в Архангельск вице-губернатором и поссорился с архангельским оберкомиссаром Соловьевым. Весною 1713 года Сенат устранил Курбатова от заведования продажей указанных товаров и предоставил это дело Соловьеву. Курбатов стал доносить на Соловьева, что он отпускает за границу собственное хлебное зерно, вместо того, чтобы продавать казенное. Соловьев писал доносы на Курбатова. Приносили жалобы на Курбатова иностранные торговцы и голландский резидент. Происходили допросы и розыски. Против Курбатова действовал Меншиков, а сам запутался в этом деле. Меншиков раздражал царя тем, что представлял ему, по словам царя, честных людей плутами, а плутов честными людьми, и, управляя петербургскую губернией, доставлял казне много доходов, но позволял себе распоряжаться казною в свою пользу. Пострадали некоторые лица, державшиеся покровительством Меншикова. Помощник Меншикова по управлению губернией, вице-губернатор Корсаков, в 1715 году был наказан кнутом, а сенатором, князю Волхонскому и Апухтину, жгли языки раскаленным железом. Управлявший адмиралтейством Кикин спасся только тем, что заплатил большой штраф и был удален от дел. В 1718 году братья Соловьевы подверглись громадному начету в пользу казны, который не мог быть покрыт всеми их имениями. На Меншикове оказался начет в несколько сот тысяч. Меншиков просил у царя помилования. Царь приказал зачесть часть долга Меншикова на повинности с его имений. Фискальное устройство в 1714 году получило расширение. Кроме наблюдения за казенным интересом, фискалам дано право вмешиваться в дела, по которым не было челобитчиков. Например, умрет ли кто последним из своего рода, не оставивший завещание, или проезжий человек будет убит на пути, фискал мог разведывать и начинать судебный иск. Провинциал-фискал объезжал каждый год свою губернию и поверял городских фискалов, имея право их отставлять. Земский фискал разыскивал и доносил также о безнравственности, чародействе, обмане, богохульстве. Фискалы должны были наблюдать, не дерзает ли кто из владельцев подданных своих отягощать, или не будут ли чинимы уездным людям обиды при проходе войска. Он должен был смотреть, не испортились ли дороги, целы ли верстовые столбы, не развалились ли мосты, не стоят ли пусты царские мельницы, не шляются ли гулящие люди, способные сделаться разбойниками. В пограничных провинциях фискалы должны были надсматривать, не прокрадывается ли в государство шпион, не привозятся ли заповедные товары, не намерен ли русский уйти за границу без проезжих писем. Об этом он должен был узнавать, доносить губернатору, и со штрафных денег, наложенных за преступление, получал треть. В июне 1720 года оберфискал Нестеров доносил царю, что подано множество жалоб на губернаторов, вице-губернаторов и прочих властей. Из жалоб видно было, что губернские власти не производили дел по фискальным доносам, а в надворных судах судьи оскорбляли фискалов. Сознавая, что земского фискала сан тяжел и ненавидим, царь угрожал наказанием тем, которые станут наносить фискалам обиды. Фискалов не любили, а власти не спешили приниматься за дела, ими вчиняемые. Однако вкус к доносничеству распространился в эту эпоху. Указом царским было объявлено, что кто ведает о замыслах против государя или о повреждении государственного интереса, тот может объявлять самому царскому величеству, и если донос окажется справедливым, то движимое и недвижимое имущество будет отдано доносителю. Не доносившие на преступников подвергались смертной казни. Старались подавать доносы лично царю не только о важных, но и о пустых делах. И это Петру до того надоело, что в 1718 году запрещено было подавать доносы царю, только извещение о злоумышлении на жизнь государя или об измене государству, но не лично царю. О прочих делах следовало подавать челобитные в судебные места. Челобитчики и доносчики и после такого указа не давали государю покоя. В декабре последовал новый указ, где Петр объясняет, что прежде он был занят приведением войска в порядок, теперь же трудится над земским управлением, и потому подтверждал под страхом наказания, чтобы его не беспокоили и не подавали просьб и доносов. Находились охотники волновать власть, которые подбрасывали анонимные письма с доносами. В одном из писем сочинитель извещал, что он откроет себя, если получит дозволение, а в знак дозволения просил положить деньги в городском фонаре. Царь велел положить 500 рублей. Деньги лежали более недели, и никто за ними не явился. Тогда царь издал указ, что всякий, кто подобное письмо найдет, не должен его распечатывать, а обязан сжечь его на том месте, где нашел. Петр приказал объявить, что кроме церковных учителей всем запрещается, запершись у себя, писать письма, и если кто, зная о таком писательстве, не донесет, тот отвечает наравне с возмутителями.